Найдер озадаченно почесал лоб. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. «Похоже на какую-то форму комы, причем с явным налетом колдовства. Но вот что с этим делать?» Он развел руками. Кращук был мрачен, как туча. Стоявший тут же управовский врач выглядел виновато. И ничего удивительного. Я чувствовал себя крайне неприятно. Вот нельзя было оставлять Машу, но... Но кто же знал? Еще и в квартире, как выяснилось, неплохо охраняемой. «Разве колдуны такое умеют?» — осторожно поинтересовался я. Вышло, как ни крути, просительно. «Значит, умеют!» — буркнул безопасник, косясь на Шнайдера. «Они вообще много чего умеют. И раз это пошло в ход, значит, можно ждать и новых пакостей, так?» «Может быть!» — кивнул управовский колдун. — Особенно, если ставки поднялись. — Но хоть какое обоснование всего этого есть? — спросил врач, кивнув на лежащую на кушетке Машу. — У нее явно есть колдовские силы. Начал колдун, но Кращук бесцеремонно прервал его. — Это мы и так знаем. — Вот, воздействие вошло в резонанс с ее внутренней энергетикой, скорее всего. — Олег Борисович, вы верно предположили. Ее хотели вырубить и вынести, а вот случайно или нет резонанс пошел, я не могу сказать. Слишком нетипичная сфера. Не совсем оптимистично завершил мысль Шнайдер. Могло быть и специально, не выдержал я. Бурденко отлично знает, что Маша владеет кое-какими колдовскими навыками. Причем он признал, что они не изучены. Наблюдения, какие-то люди у подъезда? Не оборачиваясь, задал вопрос Кращук. Утверждает, что ничего не видели. — спокойно доложил один из бойцов. — Пост два человека. Вероятность того, что отвлеклись сразу оба, нулевая. — Или не помнят, что отвлеклись, — процедил Семашко. — Раз все козыри в ход пошли, могли использовать отвод глаз или что-то подобное, о чем мы не знаем. — Ни разу не сталкивался, но, наверное, это возможно, — неуверенно предположил колдун. — Или открыли пробой прямо на лестничную клетку, — невесело подытожил я. — Что ж, сразу не в квартиру, — поинтересовался Семашко. «Либо наш контур помешал, либо, что более вероятно, для пробоя нужно хотя бы разок побывать в том месте, куда пытаешься его открыть». Без выражения сказал Кращук. «А в квартире они ни разу не бывали». «А что, хорошая версия. Кстати, я ведь когда пытался открыть пробой, тогда в горящем доме, очень четко представлял себе те места, куда хотел бы попасть. Но не помогло. Впрочем, я и не колдун. У них тоже явно не все это умеют. И ключ». Проклятый ключ, о котором говорила знахарка. Что может быть ключом? Эти размышления я оставил при себе, процедил только. Пробирку бы. Я не уточнял, какую именно, но, судя по лицам, явно все и так поняли. Ту самую, которую здешний житель получает раз в жизни. Эх, как пригодилась бы сейчас Машина пробирка. Но, увы, потратила она ее на меня и на Андрюху. «Давайте в зал заседаний», — махнул рукой безопасник. «Там и так заждались, на час уже просрочено. Марию в комнату отдыха, охрана двойная, мать вашу!» Беззлобно ругнулся он. «Пошли!» Итогом заседания стал документ, который, даже не перечитывая, подмахнул хмурый и озлобленный Лаврентьев. Поскольку документ составляли при мне, содержание я знал. Управа открыто обвиняла колледж в диверсии с целью срыва серьезного и значимого для города научного эксперимента по управлению биомагнитными полями. Да, в документе так и значилось — биомагнитными. Уж не знаю, кто именно придумал этот термин. Уполномоченным представителям колледжа предлагалось прибыть на встречу, назначенную вместе и ко времени по их усмотрению, с единственными ограничениями — в черте города и на открытом месте, составом не более 2 человек. Ответ о встрече предполагалось дать в любом виде, включая телефонную связь, до 10 часов утра завтрашнего дня. Уже когда документ запечатали в специальный тубус для перевозки конфиденциальной корреспонденции, Шнайдер поставил на него метку адресата «Бурденко», означающую, что никто, кроме ректора, этот тубус вскрыть не может, что-то вроде местного аналога шифрования документов перед пересылом, я спросил, а почему не написали, что участники встречи должны быть без оружия? «А смысл?» — пожал плечами Лаврентьев, собирая бумаги на столе. «Колдуны сами по себе оружие, будь они хоть с голыми руками. А навстречу явно придет кто-то из них, может, и Бурденко собственной персоной. Так что все с оружием, как ни крути». Боец, забрав тубус, ушел. Разбрелись и остальные. Подошел Кращук. «Вот такие дела, Волков. Ну что, домой или останешься, подождешь ответа?» «А то, что я останусь, на что-то повлияет?» Машинально огрызнулся я и вдруг понял, что безопасник очень серьезен. Ну да, я же вляпался по самое не могу. И колдуна завалил вчера именно я. Причем колледж это мне явно припомнит. И Маша со мной связана. Также не исключено, что колледж потребует жертву в виде меня, если, конечно, захочет крови. Хотя, помнится, Бурденко и так хотел заполучить и меня, и Машу. — Да не бзди, никто тебя не сольет, — примирительно сказал Каращук. — Мы своих не бросаем. Конфронтация началась, сейчас могут полететь головы гораздо серьезнее твоей. Причем с обеих сторон. — С обеих сторон. Но у колледжа есть одно несомненное преимущество. Как не гони от себя мысли о нем. За колдунами будущее. Это сейчас еще есть некий баланс между стариками, не имеющими колдовских сил и живущих, строго говоря, по-старому. И между молодежью, которая имеет склонность к колдовству от рождения. А пройдет лет 10, если не меньше, и колдуны начнут всерьез вытеснять старую власть. Те, кто уже опытный, заматереют. Родятся и обучатся новые. Это гидра, у которой взамен отрубленной головы вырастает даже не одна, 10. И Каращук наверняка это понимает. Времени очень мало. Буквально в ближайшие год-два надо вернуть колледж от сепаратизма на рельсы служения народу. Иначе третье десятилетие здешнего 21 века станет началом безоговорочного расцвета колдунов, на которых, извините за каламбур, нет управы. И главным у них так и будет Бурденко. «Никуда я не пойду», — сказал я вслух, занятый своими мыслями. Домой и правда не хотелось. «Хочешь, пойдем перекусим?» — продолжал безопасник. «У дежурных жратва должна быть, там у них и холодильник есть. Мне кажется, колледж ответит гораздо раньше, чем мы этого ждем». Каращук, кстати, живет по соседству, в элитном доме рядом с управой. Но домой тоже не идет. Первый раз подумалось, а у него вообще есть семья? Должна быть, раз получил квартиру в таком месте. Там уж точно нет однушек. А может, уже и есть. Перестроили, небось. Наверное, это было отчетливо написано у меня на лице, потому что безопасник пояснил. «Нет у меня никого. Торопиться теперь некуда. Считай, что я женат на своей работе. Ну что, идем в дежурку?» Я кивнул. Он сказал «теперь». Значит, семья или кто-то близкий точно был. Вряд ли стоит вдаваться в расспросы. Но еще одна страничка души Каращука чуток приоткрылась. Теперь ясно, почему он все силы отдает работе. Дежурные два бойца и двое гражданских поделились с нами сосисками, отсыпали сухих макарон из кулька и дали две помидорки. В кухоньке дежурки было пусто, и Каращук, поставив кастрюльку с водой на плитку, сел на старый деревянный стул и вытянул ноги. — Кто б знал, Михалыч, как я устал! — сказал он, прикрыв глаза. — И ведь лезет эта гадость, лезет! Безопасник замолчал, я тоже не лез с разговором. Вода забрулила довольно быстро. Я кинул крупной соли из побитой плошки, посыпал в кастрюльку макароны из кулька, размешал, чтобы не слиплось. Каращук встал, снял со старомодной решетчатой сушилки над раковиной две тарелки, осмотрел критически, ополоснул под краном, поставил на стол. Сел напротив меня, положив руки на стол, покрытые видавшей виды клеенкой. — Чувствую себя пенсионером, — признался он. — А ведь мне и 45 еще нет. — Надо же, я думал, он старше. Действительно потрепала жизнь мужика. — А почему у вас нет это... личной жизни? Не выдержав, осторожно поинтересовался я. Безопасник помолчал и опять подумал о том, насколько старше своих лет он выглядит. — Давай спрошу, а почему у тебя ее нет? — задал он встречный вопрос. — Не в этих условиях. — вздохнул я. — А что условия? Люди везде живут. Условия. Он осекся, видимо, что-то обдумывая. Потом продолжил. — Ах да, ты же оттуда, из благополучного. А я пацаном был, когда все случилось. Другого, считай, не видел почти. Привык. Он опять замолчал. Встал, помешал макароны, бросил к ним сосиски, снова сел. — 7 лет назад случилось, — сказал он наконец. На рынок ехали я, жена, дочь, еще народ. С сопровождением, конечно. Изгои прихватили нас на выезде с моста, где поворот. Тогда еще гидрострой там постов не ставил. И у них, сволочи, был колдун. Накрыл машины то ли огненным ударом, то ли еще похожим слева. А я сидел справа, меня толчком выбросило. Когда очнулся, машина уже догорала. 8 человек как слезнуло, мать его. Каращук грохнул кулаком по столу. Он помолчал, встал, взял кастрюлю, прихватив ее валявшимся тут же старым вафельным полотенцем, и ловко слил воду без всякого дуршлака. Вывалил макароны на тарелки, на глаз, но абсолютно поровну. Поделил сосиски. Да, врагу такого не пожелаешь. Подумал я, глядя, как он ловко режет помидоры на дольки. Безопасник поднял на меня глаза. «Понимаешь теперь, почему я эту колдовскую мразь давил и давить буду?» Я коротко кивнул. Голоса не было, в горле запершило. Еще бы не понять. Каращук, выходит, вживую пережил то, что я, если и мыслил, то лишь сильно теоретически. «Ладно, Волков, давай пожуем», — сказал безопасник уже другим голосом, словно бы и не своим. «Водки бы за упокой, но нельзя, нельзя. Утро предстоит тяжелое, а может и ночь». Я потыкал макароны потертой алюминиевой вилкой. Особого аппетита не было, но не ел я с самого утра. Чисто для организма пожрать надо. — А давно Бурденко ректором стал? — подумав, спросил я. — Где-то года за полтора до того случая, — подумав, сказал Каращук. — До этого у них там и не было толком организации. Так, собирались, экспериментировали. Он первым их и построил, что называется. Хотя совсем сопляк был, лет 20, наверное. Тогда еще подумали, вот, наконец, порядок будет. Здание они в порядок привели. Так-то оно давным-давно сыпаться начало. Этой школе уже тогда было 100 лет в обед. — Тогда он навел порядок? — уточнил я. — Навел! — вздохнул безопасник. — Сам видишь, какой порядок. До того, что если раньше туда никто и не ходил особо, сейчас черта с два вообще пройдешь. Огородился наш Пал Олегович. — А вы где тогда были? — Я в милиции работал. Каращук вяло пошрудил вилкой в тарелке. После того случая в управу и попросился рядовым в боевую группу. На самом деле сдохнуть хотелось. А потом втянулся. Так от управы никто за колледжем не следил? Почему следили? Ну, что я тебе буду объяснять, как уходить от слежки? Мы научились слишком поздно. Опередили они нас, вот и пожинаем. И последние года 4 работаем. Ну, а результат ты сегодня в кинотеатре видел. Он отодвинул тарелку, сцепил руки в замок, водрузил локти на стул. Посмотрел на меня из-под кустистых бровей. «Понимаешь, Волков, почему я вспомнил твоих друзей из Виковщины?» «Вот он, тот Каращук, которого я знаю. Матерый волк, несмотря на все эти разговоры. Рад ли я, что он вернулся? Не знаю, ох, не знаю». «Да не сверли ты меня так взглядом. Понимаю я, что не хочешь ты их впутывать». «Спроси хотя бы, особенно после того, что колдуны сделали с Машей. Поездку обеспечим. Скажи, как ее зовут?» Я не сразу понял, кого он имеет в виду. Лишь с задержкой сообразил, что Ксюша во время сцены у дома не называла своего имени. Вообще никак не называла ни себя, ни шинкователя. «И Ксения. Остальных не знаю». «И Ксения. Подумай, в общем, Волков. Времени почти нет». Она так примчалась к тебе на помощь, может, и еще чем сможет помочь. Особенно сейчас. Амулет так и оставался теплым, нагретый на груди. Ни малейшего покалывания. Ксюша, Ксюша, что же мне делать? От мысли оторвал резкий телефонный звонок в соседней дежурке, и отчетливо слушаю дежурный. Не прошло и 30 секунд, как боец заглянул к нам. «Олег Богданович, вас просят в зал заседаний. Приняли телефонограмму из колледжа». Лаврентьев поправил на носу очки и взял распечатку с пишущей машинки. Пробежал глазами, хмыкнул. Посмотрел на Каращука, на меня обвел взглядом остальных. «Неожиданно! Так, управе вокзального от Колдовского колледжа. Требуем встречи ровно в полночь в центре стадиона на улице Советской. На встрече должны присутствовать Сергей Михайлович Волков и службы патруля, и один любой человек на усмотрение управы. Волков должен быть невооружен. Со своей стороны гарантируем, что один из переговорщиков со стороны колледжа тоже будет без оружия. В радиусе 150 шагов не должно быть никого. Отказ от встречи или попытку изменить ее условия рассматриваем как объявление войны. Подпись — Павел Бурденко». Глава 19. 19 октября, четверг, вечер.